Глава 12. Нарцисс и его брат. Такими он их еще никогда не видел. Было 4:30 утра, когда они вернулись домой. Белогуров слышал, как стукнула входная дверь. Он поднялся с постели, спустился в холл-прихожую, позаботившись сначала о том, чтобы двери спальни были плотно закрыты. Не хватало еще, чтобы Лекс проснулась. В эту ночь он, честно говоря, почти не сомкнул глаз. Женька и Егор уехали около полуночи, и он ждал их, сидел в гостиной, тупо глядя сначала в телевизор, потом просто на абажур лампы, и пил коньяк. Хмурая Лекс бесцельно слонялась по дому. Ее мучило очередное недомогание. А в эти дни она, по ее словам, чувствовала, словно ее поезд переехал. Будь она в форме, он бы сразу забрал ее в постель, забылся лучше ею, а не глушил бы, как заведенный робот, рюмку за рюмкой, напряженно прислушиваясь, тормозит ли в переулке у их дома машина, не возвращаются ли девиторские с очередным. Спать он поплелся лишь тогда, когда почувствовал, что коньяк переполняет его до краев, плещется внутри, как теплое полноводное озеро. Лекс уже сопела, видела седьмые сны, раскинулась на кровати, раскрылась. Он не позволял ей спать в ночных рубашках, любил чувствовать у себя под боком это нежное тело, эту пухлую, мяконькую плоть, шелковистую кожу. Но сейчас, по причине своих девичьих проблем, Лекс напялила на себя смешные панталоны. Они придавали ее сонному облику что-то клоунское и непристойное. Он прикрыл девочку простыней, отодвинулся на самый край кровати, спал тревожно и плохо, а потом очнулся, заслышав шум в прихожей. Первое, что его насторожило, когда он увидел девиторских, — шальные, испуганные глаза Егора. Парень был в той, выездной, как он ее называл, одежде. Он молча и стремительно прошел по коридору и заперся в ванной. Белогуров услышал, как его рвет над раковиной. Так уже бывало. У Егора был слабый желудок. Его тошнило и выворачивало наизнанку от страха с тех самых пор, как с ним произошел тот несчастный случай на арене. Потом за дверью ванной загудела вода. Его брат — это создание. Как звал его Белогуров, напротив, был вял и медлителен. Даже как-то чересчур медлителен. Предварительно постелив на пол прихожий пластиковый чехол, такие чехлы теперь постоянно висели в прихожей в шкафу-купе, он начал неторопливо разоблачаться до плавок. Потом сложил все вещи на полу горкой и закатал в пластик. Выполнение вот такого странного ритуала по возвращении жестко требовал с него сам Белогуров. Хотя чучельник и работает на месте всегда очень чисто, но были случаи, когда на его выездной одежде оставались следы крови. Однажды он даже заморал ею обивку кресла в гостиной. С тех пор Белогуров не пускал его в таком виде дальше прихожей, пока не разденется и все за собой не уберет. Сброшенную одежду, а иногда и обувь, если она была не особо запачкана, срочно стирали в машине. Если же отстирать ее было уже невозможно, то ее на следующий же день вместе с прочим мусором и отходами вывозили в пакетах куда-нибудь за кольцевую и тщательно закапывали. Белогуров лично настоял на таком железном порядке. Экономить на барахле не стоило, ибо в случае чего непредвиденного экономия могла дорого им обойтись. Белогуров смотрел на кучу тряпок у ног создания. Кроме этого узла должен быть еще один пластиковый черный пакет, специальная непромокаемая тара, но на полу больше ничего не было. «Что произошло?» — хрипко спросил Белогуров. Он еще плохо соображал. Внутри плескалось и перехлестывало через край коньячное озеро. «Почему вы пустые? Снова что-то не так?» Из ванны вышел Егор, уже в махровом халате. Мокрые волосы, в кольцах кудрей, капли воды на коже, а глаза по-прежнему шальные, странные. «Нас едва не застали там», — сказал он. «Все было готово, мы почти все сделали, а там какую-то падаль вдруг туда поднесло». «Куда? Куда поднесло? Кого?» Белогуров чувствовал, вот-вот сорвется на сиплый, истерический крик, хотя и сдерживается изо всех сил. Но этот остекленевший, страшный взгляд Егора Девиторского, в котором застыл один лишь животный испуг, выносить было непросто. «На свалку! Мы его на свалку привезли, в Солнцево! Там так тихо!» Это произнес Женька со здания. И неожиданно потянулся всем телом хищно, словно разминая затекшие мускулы, вскинул руки, коснувшись пальцами дверной притолоки. На груди его надулись бугры мышц. «Он сюда, с Ташкента вроде приехал, а жить негде. Мы его на Казанском возле бильярда встретили, где игровые автоматы». Егор его просто очаровал. Создание говорил на удивление связно. Белогуров давно заметил, что обычно молчаливый и заторможенный Женька после таких вот ночных возвращений словно бы оживал. На щеках его играл румянец, глаза как-то блаженно туманились, а во всем теле, сытом теле молодого животного, теле прекрасно развитого физически недоумка с ущербными мозгами, словно природа, истратив все свои генетические запасы на эти великолепные плечи и торс, поскупилась на дополнительные извилины. Чувствовалась какая-то сладострастная истома. Он выпил, а Егор ему еще купил в кафешке. Потом мы ему и пиво взяли. Продолжало повествование создания, словно смаковало слова на вкус. Сам же Егор молчал. А именно его объяснение и хотелось сейчас услышать Белогурову. «Он нам подходил. Кожа чистая, ни угрей, ни шрамов, волосы густые. Я его сначала хорошенько рассмотрел». Сказал, что он может переночевать у нас, на хате. У нас никого, только мать. А он пьяный был. В машине плакал даже. Говорил, живем мы очень хорошо в Москве, весело. Остаться хотел. И я ему пообещал, что останется. Создание цепко, ухватившись за притолоку, вдруг гибко подтянулось. Далее Женька говорил, чередуя слова с подтягиванием, словно ему необходимо было немедленно израсходовать бьющую через край энергию. Белогуров уставился на эти странные акробатические номера. Он по-прежнему мало что понимал. Он не видел, что за его спиной Егор с тревогой не спускает глаз с лестницы, ведущей на второй этаж. О, он-то сразу усек. Отчего? Женька-чучельник начал так взбрыкивать и играть мускулатурой. Только этого еще сейчас тут не хватало. Егор и повез нас куда-то далеко. Создание перевело дух. Я его потом за шиворот вытащил, он легкий. Сказал, дома мы уже. Я все старался сделать правильно, очень-очень старался. Волосы у него были густые, я даже потрогал, такие густые, как коса у... Я уже хотел начинать работать дальше, а они вдруг закричали на нас из кустов. «Кто закричал?» Белогуров спросил это очень тихо. «Я не видел? Какие-то люди, дядьки!» «Ты не видел. А они вас видели?» «Да». Создание безмятежно улыбнулось. «И они видели все с самого начала?» «Иван, погоди, мы действительно там огромного дурака сваляли, не проверили сначала, но они далеко от нас были, там ни один фонарь не горел, только луна. Они нас не узнают, Иван, ни при каких условиях!» Егор говорил это твердо, быстро, словно сам себе зубы заговаривал, успокаивая. Но по его остекленевшему взгляду, где все еще так явственно читалось, нас застукали, все пропало. Было видно, сам себе он не верит. «Они видели меня! Егор был в машине!» — простодушно сообщило создание. «Мне пришлось все бросить, но я не испугался. Я вообще никого не боюсь!» Последнюю фразу он выдал как-то особенно вызывающе и строптиво, устремив взгляд через голову Белогурова куда-то на лестницу. Белогуров оглянулся. Наверху, на самой последней ступеньке, стояла Лекс. Господи, они все-таки разбудили ее. Она накинула на себя его рубашку, но та была ей мала, расходилась на груди, едва прикрывая соски. Именно туда и смотрел сейчас Женька, этот полоумный чучельник, это создание, а точнее, ошибка природы. Белогуров вздрогнул. Что-то невыносимо годливое, подобно нечаянно проглоченному таракану, ощущая в горле, и вдруг, неожиданно для самого себя, со всего размаха ударил чучельника кулаком в лицо. Секунду он еще ничего не видел перед собой, точно это его так вот звезданули между глаз. Лишь плыла, ворочалась, плавилась ярость, пропитанная коньячными испарениями. Ярость, копившаяся в душе так долго, а теперь прорвавшаяся наружу, как гнойный нарыв. Он слышал сдавленный хрип Женьки, подавившегося кровью из разбитой губы, и сердитый, и испуганный окрик Егора. «Да ты свихнулся, что ли? За что ты его-то бьешь?» «Зато!» Белогуров со свистом втянул воздух сквозь зубы, последним усилием воли сковывая свое бешенство. «Господи, какой же я дурак! Какой дурак! Разве можно вот так перед ними распускаться? За то, чтобы помнил впредь!» «Что помнил? Мы что, виноваты, что эта рвань коричневая в отбросах там рылась? Какие-то доходяги! Сам бы попробовал съездить, а то все нас посылаешь!» Лицо Егора перекосилось от злобы. «Видел бы сейчас этот нарцисс себя в зеркало», — подумал Белогуров. Как шакал в капкане». «Создание?» — удар отбросил его к стене. Белогуров и сам удивился своей силе. Молча стерла кровь с подбородка. Горестно всхлипнула. Вообще-то он привык к побоям. Егор тоже частенько поднимал на него руку, когда злился, что его слушают недостаточно внимательно. С детства колотушки вбили в Женьку хорошо усвоенную заповедь. Старших — Егора, а потом и дядьку Федора, а потом и этого вот типа, хозяина, что жил в этом красивом просторном доме, надо беспрекословно слушаться, иначе... Белогуров брезгливо наблюдал, как Женька... Он словно потух теперь, как перегоревшая лампочка. Наклонился, собрал комок сброшенной одежды и поплелся в ванную. На Лекс на лестнице он больше не глядел. «Ты еще пялишься? Застегнись!» Зло прикрикнул на девчонку Егор. «Ну, чего тебе-то тут надо? Зачем его дразнишь?» «Я? Кого?» «Да я просто смотрю, как вы грызетесь!» Она облокотилась о перила. «Сами же, дураки, разбудили! Вы откуда такие бешеные? Что-то случилось?» «С печки азбука свалилась!» Девяторский-старший с досадой отмахнулся. «Иди к себе! Дай нам, Бога ради, поговорить нормально!» «Женьки нос расквасили, а говорят, нормально!» Невозмутимо фыркнула Лекс. Невозмутимость. Вот что больше всего поражало Егора в этой девице с таким чудесным старинным именем Александрина. Правда, к этому имени точно банный лист к заднице совершенно не кстати лепилась самая плебейская фамилия Агуреева. «Обалдеть, как колоритно!» — смеялся Белогуров. «Подаренная Александрине родным папашей». Девчонке весной исполнилось 15, а невозмутимости у нее с лихвой хватило бы на всю их троицу. «Ступай к себе. Я сейчас приду», — — велел Белогуров. «Это нечаянно у нас получилось. Я не хотел». «Дайте, я хотя бы Женьке умыться помогу». Лекс совсем свесилась с перил, рубашка на ней почти вся распахнулась. Чувствовалось, ей нравилось, что мужчины там, внизу, не могут оторвать от нее взора. «Наплачется Ванька с этой малолетней шлюшкой», — как раз в эту минуту думал Егор. «Ох, наплачется! Мне-то плевать, но как бы с чучельником у них беды не вышло. Это она, мерзавка, его заводит нарочно. У Женьки вон уже чуть плавки не лопаются». «Иди к себе», — повторил Белогуров. «Ложись. Еще очень рано. Я скоро». Лекс состроила капризную гримасу и шмыгнула за дверь. «Ну, ты, наконец, объяснишь мне вразумительно, что произошло?» Белогуров круто обернулся к Егору. «Идем в кабинет. А ты?» Он кивнул чучельнику. Создание с порога ванной смотрело на него. Отрешенное внимание к чему-то внутри себя. Такое выражение Белогуров уже не раз наблюдал на лице этого недоумка. Но в этих пустых зрачках сейчас было и что-то иное, что-то не очень-то понравившееся Белогурову. Он пересилил себя и снова кивнул Женьке. Он уже почти стыдился того, что поднял руку на это существо. Это, наконец, просто недостойно, вот так погано и грубо вести себя в своем собственном доме, при Лекс, уподобляясь. «А ты иди умойся», — сказал Белогуров строго. «Прими душ. Там в аптечке найдешь пластырь, заклеишь ссадину. Только сначала прижжешь йодом, чтобы инфекция не попала». С чучельником надо было разговаривать именно так, как с ребенком, строго и внятно, разжевывая то, что он должен будет сделать до мельчайших деталей. Поначалу такая утомительная манера общения несказанно раздражала Белогурова. А потом он привык, ибо только после того, как Женька-чучельник получал точные инструкции, как ему следует поступить, он делал все правильно. Точно робот на автомате. И действительно, старался. Этого качества у него нельзя было отнять. «Мне не больно», — ответил чучельник. «И если это так надо, я пойду в душ». Белогуров смотрел, как он бесшумно скрылся за дверью ванной. Животное без мозгов, рептилия, создание. Однако сколько у этого 26-летнего Женьки Девиторского, обиженного природой, прозвищ в этом доме? Чучельник. Так они зовут его даже в глаза, даже Лекс иногда, хотя ей в некотором смысле и невдомек. Но только он, Белогуров, иногда зовет этого парня про себя и более претенциозно. Брат нарцисса. Не слабо, да? Но что поделаешь, Женька действительно брат настоящего нарцисса, не пропускающего ни одной гладкой полированной или зеркальной поверхности, уличной ли витрины, окна ли припаркованной машины, пластмассового рекламного щита, крышки стола, чтобы не полюбоваться украдкой на свое обожаемое отражение. Девиторский старший, Егор, истинный нарцисс. Клинический случай, так сказать. И сам знает за собой эту маленькую причуду. А его братец кретин. «Странно все же», — подумал Белогуров, шагая в 6:00 утра по коридору в свой рабочий кабинет, «что именно с нарциссом и его тронутым братцем 3 года назад так причудливо повязала его судьба-авантюристка». С братьями Девиторскими Белогуров познакомился в городе Сочи. То лето для него было поистине жарким. Дел в недавно открывшейся галерее было столько, что лишь успевая поворачиваться. Белогуров делал все сам, никто тогда не помогал ему. Обивал пороги в префектуре, следил за рабочими, командовал дизайнером, утрясал недоразумения с вневедомственной охраной. Собрание картин его деда было давно уже занесено в особый список музейных ценностей, и любое помещение, где оно находилось, предписывалось сдавать на охрану, ставя на пульт в отделении милиции. Впоследствии, когда год назад в Гранатовом переулке они начали все эти работы в подвале, сколько крови и нервов попортил Белогуров, чтобы добиться в местном УВД разрешения сдавать на охрану не здание магазина, а свою новую квартиру на Новобасманной улице. Он объяснил тогда милицейскому начальству, что хранит картины именно в квартире, опасаясь кражи из галереи. Но боялся он уже тогда не краж, а самой милиции. Не хватало только, чтобы когда-нибудь, когда Чучельник и его братец-нарцисс заняты в подвале, где-нибудь в демонстрационном зале по ошибке сработала бы сигнализация, и в дом ввалился патрульный наряд. И вот в том августе, совершенно измотавшись, Белогуров решил устроить себе передышку на недельку. Ехать куда-то за границу он не успевал, припозднился с визами, а тащиться в какую-нибудь задрипанную Анталию или далекие Эмираты, глотать там пыль выжженных солнцем пустынь, его не тянуло. И он решил махнуть с понедельника до понедельника в старые добрые Сочи, куда еще в детстве не раз возила его мать. Белогуров поселился в новой, недавно отстроенной Рэдисон Лазурной и в первый же день увидел в летнем баре на пляже Егора Девиторского. Такого парня просто нельзя было не заметить. Когда он шел по пляжу, ему смотрели вслед и девицы, и сорокалетние дамы, и старухи, и старики. Больно хорош он был, даже чересчур хорош для города Сочи. Был он с женщиной лет на 15 старше себя, судя по количеству золота на пальцах и в ушах, преуспевающей провинциальной мадам из новых, которая после третьего коктейля, где было 2/3 водки, 1/3 льда и капелька грейпфрутового сока, громко твердила ему на весь бар, что в нем есть что-то от Тимоти Далтона, мистера Рочестера. Аллегория была не слишком удачная, однако Егор Девиторский был и вправду очень видным парнем. Высоким, атлетически сложенным, стройным, холеным, самоуверенным, воспитанным, насмешливым и настойчиво небрежно пылким со своей переспелой подвыпившей дамочкой. Окунувшись и немного позагорав, они ушли к себе в номер, а потом появились, как насмешливо отметил Белогуров, который смертельно скучал на пляже и от нечего делать начал наблюдать за этой колоритной парочкой со следами наслаждений на лицах. Тогда он решил, что эта великолепная микеланджеловская модель, скорее всего, отъявленный курортный жеребец и бабник. Позже, узнав Егора поближе, он понял, что никакой тот не бабник. С женщинами он просто, по его словам, либо поправлял здоровье, либо работал. А всего-навсего нарцисс, себялюбец. С той богатенькой и одинокой разведенкой, приехавшей встряхнуться из родимого Нижнего, где она владела одним из лучших в городе коммерческих ресторанов, он именно работал. Трудился мальчик до седьмого пота и на жаре, и в ночной прохладе. И на диком нудистском пляже, и в номере отеля, и на задней площадке последнего ночного фуникулера, и в укромном уголке дендрария, на укрытой от глаз кустами роз скамейке. Нет, Альфонсом на час он не был, но среди смятых в экстазе простыней гостиничной кровати, среди поломанных роз, примятой травы, влажного песка он, как никто другой, умел внушить осчастливленной под самую завязку женщине, уже переступившей порог осени своей жизни, что за такие вот упоительные минуты с таким вот мужчиной, как он, надо щедро, очень щедро расплачиваться. И те, кто приехал в Сочи крутануть жизнь в последний раз, встряхнуться, забыться, завести знойный курортный романчик, и у кого были деньги на все эти 33 удовольствия, платили ему, точнее, содержали его на всем готовом, лишь бы только он оставался рядом, не уходил, не изменял. Подлец такой, красавчик и победитель, долгожданный двухметровый принц и неутомимый трахальщик до сладких обмороков и сердечных трепыханий среди новёхоньких перин и подушек из мягчайшего финского пуха. Жизнь капризной и ветреной женской содержанки, однако, Егор вел не всегда, только в летние каникулы во время отпуска. Однажды, когда они с братом уже жили в доме в Гранатовом переулке, он как-то вечером напился с Белогуровым на пару до положения рис и единственный раз в своей жизни разоткровенничался о своем прошлом. Он и его брат Женька, оказывается, были из семьи цирковых артистов. О матери своей Егор сказал только, что она одно время была в кардебалете, потом работала ассистенткой у какого-то из Кио, а потом ездила по всей стране с Шапито, с сольным акробатическим номером. Об отце своем он вообще не упоминал. Зато много говорил об отчиме, родном отце Женьке, который женился на матери Егора, когда тому было 6 лет, и усыновил его. Девиторский была его фамилия. Фамилии отца своего Егор, кажется, даже не знал. И он был младшим в известной династии цирковых дрессировщиков. «Потом он умер, батька мой приемный», — печально сообщил Егор. А Белогуров ехидно подумал, вот сейчас он добавит, что его сожрали львы прямо на арене. Но отчим Егора, оказывается, умер более банально. Нетрезвый переходил сибирский тракт, когда они гастролировали с цирком в Бийске. И его сшиб самосвал. Но это случилось, когда Егору было уже 19, а до этого они жили дружной семьей, трое мужиков, отчим и они с Женькой. «Мать нас бросила», — равнодушно сказал Девиторский. Когда поняла, что с Женькой все неладно, и он у нее на руках повиснет инвалидом, сразу и слиняла. Кого-то себе нашла, в Киеве живет, иногда пишет, редко. С 11 лет Егор уже сам выступал на арене. Его брали мальчиком в номера силовых гимнастов и жонглёров-эксцентриков. Он не боялся высоты, был силен и ловок не по летам. И мир подкупольных трапеций, лестниц, натянутых канатов. Мир головокружительных сальто-мортале над затаившим дыхание зрительным залом под рокот барабанной дроби влёк его к себе непреодолимо. «Цирком я даже во сне тогда бредил», — признался он Белогурову. Он поступил легко, как не приминул тут же похвастаться, в цирковое училище. Учился там очень успешно и одновременно уже выступал в номере воздушных гимнастов. Получил отсрочку от армии, за него хлопотали в управлении госцирка. Мечтал уже о своем собственном сольном номере. Но тут внезапно произошла трагедия с отчимом. Егору пришлось думать, что теперь ему делать с братом-сиротой. «А чем болен-то Женька у вас?» Тогда пьяно поинтересовался Белогуров. «На олигофрена вроде не похож. Красивый такой, малый, кудрявый, только заторможенный какой-то». С Женькой, как рассказывал Егор, с самого детства было что-то не так. Сначала и внимания не обращали. Пацан как пацан, говорить только поздно начал. Но в 7 лет, играя с цирковой обезьянкой... «Коверные дети, так всю эту сопливую мелкоту в цирке зовут», — рассказывал Егор. «Вечно за кулисами у клеток с животными ошиваются. Едва с горшка спрыгнут, уже кто родителям помогает, а кто так?» Он выколол ей глаза. Сначала посчитали несчастный случай, но вскоре то же самое случилось с собакой-пуделем, который так визжал от боли и ужаса, что его пришлось усыпить. Женьку перестали пускать за кулисы, а от клеток с животными гнали прочь. Сверстники тоже его своей компании не баловали. Одно время до школы у него была нянька, суровая и властная старуха, бывшая балерина на канате. Сплетничали, что это о ней молодой еще Акуджава пел. Она по проволоке ходила, махала белую ногой. Нянька обращалась с мальчиком как со строптивым зверенышем, учила в основном кнутом, редко-редко поощряя пряником. Женька ее боялся и ненавидел, и однажды даже попытался сбежать из дома. В школе, едва он пошел в нее, у него сразу же начались трудности с успеваемостью. Он по 2 года сидел в каждом из начальных классов. Сначала эти неуды списывали за счет того, что ему часто приходилось менять школы, цирк постоянно переезжал. Когда отчим погиб, а Егор был студентом циркового училища, Женьке только еще исполнилось 12 лет, и директриса его последней школы прямо заявила Егору, что его младший брат в силу своих слабых умственных способностей не успевает по программе, и его следует перевести во вспомогательно-коррекционное заведение, предварительно посоветовавшись с психиатром. Но тогда с психиатром решили повременить. Еще чего, ребенка мучить. На помощь пришла многочисленная родня дрессировщиков девиторских. И в конце концов Женьку взял на воспитание его двоюродный дядя Федор Маркелович. В молодости он тоже пробовал себя в цирке, но по причине обнаруженного врачами порока сердца вынужден был круто поменять профессию. Он по-прежнему любил животных, как и все в клане дрессировщиков и укротителей, не мыслил себе жизни без них, а посему, окончив некие специальные курсы, стал работать на сельскохозяйственной выставке. С годами он стал великим мастером своего дела, а дело состояло в том, что он изготавливал чучела выставочных медалистов. Например, был на ВДНХ знаменитый конь-иноходец или племенная свиноматка-призер, или баран-суперпроизводитель. И когда все эти выставочные знаменитости сдыхали от старости, из них для памяти музейной в павильоны коневодства, свиноводства, охота и рыболовство делали чучело. Вот, мол, полюбуйтесь, уважаемые зрители, это буян, а это наша красавица-ромашка, а это знаменитый браслет, взявший большой кубок на бегах в Одессе в 59-м. Работал Федор Маркелович и для лаборатории биофака МГУ, и для зоологического музея, и для сельхозакадемии. Деньги получал неплохие. К этому своему ремеслу он и решил приобщить странноватого, но весьма послушного, молчаливо задумчивого племянника Евгения, раз уж тот никак не усваивает в школе положенные ему алгебру с геометрией. Ему не аттестат, не корка нужна, раз он у нас такой, а дело, что кормить его станет, когда я помру, — говаривал Федор Маркелович Егору. «Ты-то бросишь его, знаю. Ты вон какой у нас парень. Тебя такая дорога ждет, слава. На кой тебе такая обуза в жизни? А ему, милый, учиться надо самому себе на хлебушек зарабатывать. Ничего, профессия моя редкая. В Москве нас, мастеров, по пальцам пересчитать можно. Однако и нужно. Вон сколько заказов. Один зоологический с Никитской каждый месяц по 5 шлет. Выучу я Женьку себе в помощнике. Если понадобится, ремнем навык вобью. Парень-то он старательный, только молчун да заторможен. Но у нас, девиторских, дрессура годами, опытом накоплена. И мыши в поездах у нас ездили, и свиньи под ермом ходили, и слоны польку-бабочку плясали. Так что и Женька наш усвоит, как ему теперь в жизни работать придется. Пока Егор учился в цирковом училище, жил в Москве в общежитии, виделись они с братом часто. Женька постепенно, шаг за шагом, осваивал будущее ремесло. Он был домосед, со сверстниками почти не общался, все дни проводил в мастерской Маркелыча. Тот то хвалил его, то поругивал, нередко и ремнем угощал с оттягом, но, в общем-то, был доволен. Руки-то, руки-то, глянь, Егорка, у него какие, как у пианиста. Пальцы сами кожу чувствуют, а это в нашей профессии самое главное — чутье, а не мозги ваши. Потом, когда Егор, окончив учебу, попал по распределению в управление госцирков Южного Урала и 2 года колесил с Шапито по стране, когда он упорно работал над созданием собственного номера, который мечтал показать в Москве, они с братом долго не виделись. Потом он действительно попал на гастроли в Москву. Они выступали в летнем Шапито в парке Горького. И там-то и произошел с ним на репетиции тот несчастный случай. «Номер не клеился», — рассказывал Егор. «Страховка мешала. Я ее и отстегнул. И...» «Как прыгал, еще помню. Как летел оттуда камнем, уже нет». Очнулся уже после операции в реанимации в Склифе. У него были сломаны ноги, трещина в позвоночнике. Он провалялся 4 месяца в больнице, а затем в корсете и на костылях. Маркелыч и Женька привезли его к себе, в коммуналку, возле Павелецкого вокзала, в дом, где была знаменитая пивнушка. И вот там Егор, по его призванию, понял, что у него есть младший брат, который его любит и жалеет, наверное, единственный на всем белом свете. «Женька меня и выходил тогда», — говорил Егор. «С ложки кормил, горшки из-под меня таскал, гулять на своем горбу выволакивал. 1,5 года мне еще потребовалось, чтобы на человека стать похожим. Он пил, пил, пил, словно его во время этого рассказа мучила страшная жажда. А когда я к ребятам в цирк вернулся, то, в общем, почти сразу понял — баста, отработал свое. Белогурова тогда поразили его глаза, темные, с расширенными от выпитого коньяка зрачками. Они говорили гораздо больше, чем эта сумбурная пьяная исповедь. Нет, тело хоть и жестоко покалеченное, но тренированное, привычное к нагрузкам и испытаниям, тело атлета-гимнаста не отказывалось служить Егору. Отказалось служить... «Душа, что ли, черт ее знает», — говорил он. Когда поднялся, посмотрел вниз на арену, пот меня прошиб холодный. Понял, не могу ничего. Пальцев не разожму. Канат не брошу. Только попытался оторваться, как начало меня там рвать. Точно я из холерного барака сбежал. Он напрочь утратил кураж, как называли это специфическое цирковое чувство бесстрашия и допуска разумного риска его коллеги-артисты. Спазмы страха и вызванная ими рвота скрючивали его пополам всякий раз, когда он только пытался посмотреть с высокой трапеции вниз на арену. Вот так все и пошло для Егора прахом. Надежды, годы учебы, мечты о славе. Он не мог больше работать в цирке, но надо было как-то жить. На дворе стоял 92-й год. Все деньги, заботливо скопленные Маркелычем за его долгую, трудолюбивую жизнь, все его кровные 8 000 тугриков, машина, положенная на сберкнижку, в одночасье ухнули в вихре гайдаровских реформ. Маркелыч с горя запьянствовал, кстати, этот порок был широко распространен в семье Девиторских, как и в семье по линии матери у Белогурова, а потом умер. Сердце не выдержало. Реформы или пьянство — этого Егор не знал. И они остались вдвоем с Женькой в той комнате в коммуналке у Павелецкого. Женька уже числился тогда в Кожевино с корняжной спецмастерской ВДНХ в качестве мастера 4-го разряда и кое-что зарабатывал. А потом и ВДНХ, и павильоны, свиноводство и охота, и чучельная мастерская тоже канули в небытие. Все закрыли, сдали под торговые павильоны, откупили, а что никто не взял, то просто развалилось, быльем поросло. Егор Девиторский с большими трудами, но все же нашел себе работу по вкусу. Сначала продавцом в павильоне «Керамическая плитка» из Испании, на той же ВДНХ. Затем тоже продавцом в секции мужской одежды в супермаркете на проспекте Мира. Потом, прельстившись его великолепными внешними данными, его повысили рангом, взяли в фирменный обувной бутик на Садовом. И он зажил жизнью. Какой? Да чудной, как он сам признавался. Работал в шикарном, дорогом магазине. Это была словно приоткрытая дверь в другой, лучший, алмазно-бриллиантовый мир богатых и сильных мира сего. Всегда в белоснежнейшей сорочке, при галстуке, отглаженных брюках, начищенных ботинках, всегда готовый подставить клиенту стул, зашнуровать, как шестерка, шнурки, подать рожок, посоветовать новейший крем для туфель из кожи игуаны. Зарплаты хватало на хлеб с маслом, на тряпки, на Женьку, даже на отдых в городе Сочи. Неправ был Маркелыч. Егор брата не бросил, даже напротив. И не потому, что был уж так чувствителен и добр, а... Он помнил только, что, когда лежал сломанный и жалкий, как раздавленная гусеница, рядом с ним никого не было. Друзья из цирка звонили, навещали, соболезновали, но и только. Кроме Женьки, который в меру своих сил и способностей, но все же как-то пытался помочь старшему брату. Женька жил уже как трава, сам по себе. И что варилось в его кудрявой голове, было теперь одному Богу известно. Когда ему пришла повестка в армию, Егор сам пошел с ним в военкомат. Его направили на медкомиссию, а там врачи лишь головой покачали. Да уж. Поставили диагноз — вялотекущая шизофрения в стадии временной ремиссии. И отпустили призывника на все четыре стороны. Автомат доверить ему так никто из армейских и не решился. По настоянию Егора Женька прошел в ТЭК и стал считаться инвалидом детства, получал крошечную пенсию и имел право на бесплатный проезд. В Сочи они тогда приехали вместе. Женьку просто не с кем было оставить в Москве, да и Егору хотелось, чтобы он поплавал в море, пожарился на солнышке, кости погрел. Жить устроились на частном секторе Мацесты. Но все это, всю или почти всю подноготную братьев Девиторских, Белогуров узнал гораздо позже. А их первое близкое знакомство, с которого все и началось в городе Сочи, произошло при самых экстремальных и трагических обстоятельствах. Тот проклятый вечер Белогуров провел в баре «Лазурный», кайфуя от безделья на летней веранде под шум прибоя. С ним была одна девчонка. Двумя часа раньше он снял ее на нудистском пляже. Какая-то местная крашеная, точнее, милированная блондиночка, только-только закончившая этой весной школу. Белогурова всегда тянула к непорочным нимфеткам. Но девчонка, как оказалось, распробовала все уже аж с 12 лет. Каждый год ошивалась среди нудистов, где в основном были солдаты, из получивших увольнительную. Кроме того, у нее был какой-то воздыхатель из местных, которого она и бросила в тот вечер ради богатенького москаля Белогурова, обещавшего сводить ее в шикарный бар на 17-м этаже Рэдисон. То, что его сейчас будут самым банальнейшим образом бить, Белогуров понял, когда они с этой вертлявой недомеркой спустились во втором часу ночи на пляж. Девчонка уже скинула платьишко и трусишки и нагишом бултыхнулась в теплую воду. Белогуров же запутался в брюках, размышляя, скидывать ли уже заодно и плавки. И тут вдруг чья-то тень заслонила от него звездное небо. На пляже появились пятеро темных. Он их даже разглядеть толком не мог в ночи. Личностей, крепких как быки, и столь же агрессивно настроенных. Сначала Белогуров, как столичный житель из интеллигентной семьи, он терпеть не мог разных там резких слов и телодвижений, пытался разобраться с ними по-хорошему. Мол, ребята, да в чем дело, да... Но его, полураздетого, начали попросту футболить, как мяч. Удар, еще удар, грудь, живот, подбородок, нога, пах, искры из глаз, адская боль. Он никак не мог взять в толк. Да за что? Неужели за эту вот милированную Алочку или Анюточку, или как там ее? От боли он унизился даже до того, чтобы визгливо и сипло заорать, призывая на помощь. Никто не откликнулся сначала, лишь пугливо метнулись из-за мола какие-то тени, парочка, застигнутая врасплох и не желающая вмешиваться в драку. Но потом, в качестве героя-спасителя, точнее даже двух героев, принесло этих вот девиторских, нарцисса и его братца. И вот тут-то... Белогуров потом однажды спросил Егора: «А зачем вы вмешались тогда на пляже? Не пойму». А тот ответил: «Да дурака, наверное, сваляли. Мы тебя вечером видели на дискотеке в баре, когда еще белый танец объявили, вальс. Женька прямо глаз не мог оторвать. Ты вальс классно танцевал. Один из всех. Все по углам жались. Кто ж из наших ровесников вальс-то танцует? А ты класс давал с этой девчонкой. Пёрышко она в твоих руках была. Женьке и понравилось. А потом мы вас на набережной увидели, когда на квартиру возвращались. Женька меня тогда влезть в то дело дернул, он же сдвинутый». Получив удар ногой в грудь, Белогуров упал на гальку. Один из нападавших замахнулся на него бутылкой и убил бы непременно, размозжил череп, если бы не... Короче, в драку внезапно вклинились двое каких-то новых парней, в одном из которых Белогуров с изумлением признал того Казанову из бара. Сначала все было даже забавно. Егор драться умел и делал это с большим вкусом, но затем какой-то подлец, изловчившись, снова достал Белогурова ногой в кованом ботинке. А затем насел, калашмятя по спине и ребрам, как вдруг нападавшие под свежим натиском девиторского старшего дрогнули. «Полундра!» И их ветром сдуло с пляжа. Белогуров, стирая кровь с разбитого лица, кое-как поднялся и увидел... Вот таким он впервые и увидел Женьку девиторского. Тот сидел верхом на том самом типе, что пытался угробить москаля бутылкой из-под шампанского «Надежда». Сидел верхом на уже бездыханном трупе, все еще сжимая его горло руками. Когда до Белогурова дошло, что человек задушен этим вот странным на вид кудрявым юнцом в красной фирменной майке и джинсовых шортах, то Ивану стало очень скверно. Да, этот кудрявый Женька тогда спас ему жизнь, спора нет. Однако они позорно бежали с пляжа после того, как Егор оттащил своего брата от мертвеца, за ноги сволок труп в воду и отпихнул как можно дальше от берега. Пусть плывет в Турцию по воле морских волн. Бежали, тяжело дыша, обливаясь холодным потом страха. Затем долго приводили себя в порядок в номере «Люксе» Белогурова. Потом решили, раз уж так получилось, немедленно возвращаться в Москву. Белогуров купил билеты на самолет на ближайший рейс, дико переплатив за первый класс. Других билетов дешевле просто не было. Они летели вместе и... С тех пор Белогурову казалось, что их всех троих словно связало какой-то невидимой, но крепкой нитью. Странно, но в Москве он сам первый позвонил Егору. Тот не делал попыток к сближению. И предложил работу у себя в галерее. Ему как раз позарез был нужен помощник и надежный, верный, свой в доску человек. А уж надежнее того, кто бросился защищать его в драку, невольно оказавшись замешанным в дело об убийстве, он вряд ли когда мог бы еще отыскать. И Егор тотчас же согласился, даже про деньги сначала не спросил. Попросил лишь, чтобы и Женьке приискали хоть какую-то работенку. Хоть полы на кухне мыть, хоть пылесосить и мусор убирать, а то он от безделья звереет. И Белогуров, хотя воспоминания о происшедшем на пляже вызывали в нем тоскливый ужас и брезгливую дрожь, согласился. О том, что он взял себе в помощники и компаньоны в галерею четырех Егора Девиторского, он не пожалел действительно ни разу. Странного Женьку он сначала с трудом переносил, едва-едва удерживаясь, чтобы не помыкать им. Но со временем, когда понял, что это создание не только трехнутый братец нарцисса, но еще и чучельник, человек, хотя и обделенный многим, но, как ни странно, обладающий талантом и навыками в таком ремесле, которое внезапно пригодилось им всем, тоже перестал жалеть, что взял его в свой дом. Если бы только не тревога за Лекс, то и вообще бы. Белогуров поднял голову. Они с Егором замерли посредине кабинета и не смотрели друг на друга. Всего-то несколько секунд прошло с того момента, как они покинули холл, а столько всего вспомнилось ему. «Ну, ты, наконец, объяснишь мне внятно, что стряслось?» — спросил он, когда молчание стало уже невыносимым. Егор смотрел в темное окно, закрытое от утренней зари снаружи непроницаемыми немецкими ставнями. Смотрел на смутное свое отражение, силуэт. Нарцисс даже сейчас не может от себя оторваться. Когда братья Девиторские перебрались со всем своим немудреным багажом в этот дом и стали помогать ему в галерее, Белогуров как-то однажды застал Егора врасплох. Нагишом тот разгуливал по холлу, пристально, завороженно наблюдая за собственным двойником в многочисленных зеркалах. Играл мускулами, любовно поглаживая плечи, бедра, принимал картинные позы культуриста и, возбудив себя, начал... Белогуров тогда испытал странное чувство удовольствия и унижения. Он! Как какой-нибудь слюнявый извращенец в дверную щель подглядывает за этим скульптурным анонистом. До чего можно докатиться, однако? Сначала он решил, что Егор довольствуется собственной секс-компанией лишь потому, что с ним в данный момент нет подходящей женщины. Но потом понял, что эта прискорбная самодостаточность и была единственным из способов плотской любви, полностью удовлетворяющей этого неудачливого короля цирка. Как печальный мистер Икс, Егор Девиторский сам добровольно обрекал себя на одиночество и делал это, потому что, ну уж таким его Бог создал, ничего не попишешь. Впрочем, раз или два в месяц он все же ездил к проституткам, причем придирчиво и долго выбирал себе товар у Националя на уголке или у Метрополя. Его интересовало лишь стройное, гибкое тело. На лица он даже не смотрел. Белогоров запретил ему привозить девок на Гранатовой, даже снял им с Женькой однокомнатную квартирку на Ордынке. Но вскоре обстоятельства потребовали, чтобы братья жили и работали именно в доме. И Белогоров тогда забеспокоился из-за Лекс. С Егором, захоти тот девчонку, ему было бы трудно соперничать. Но Егор на Александрину не реагировал. Однажды даже обозвал ее «жирной». Видимо, ее тельце не будило в нем вообще никаких желаний. Нас едва не застукали. После затянувшейся паузы, в которой уж раз повторил Девиторский. «И Женьку ты зря так. Ни за что. Это я, скорей, во всем виноват. Он же просто...» Он начал рассказывать, как было дело. Белогоров слушал и думал, нарцисс всегда выгораживает своего братца. А чего это? И вообще, что заставляет Девиторского-старшего столько лет так нянчиться с этим недоумком? Только лишь одно родственное чувство — сострадание? Он вздрогнул. Сострадание у них, у этих двух, которые делают то, что иному-то и в страшном сне не приснится. Он как выгораживает Женьку, мол, делал все правильно, старался. Это я виноват. Повез клиента на пустырь в районе Терешкова. Специально карту посмотрел, да и место уже знакомое. Откуда было знать, что туда принесет ночью каких-то оборванцев? «Кончай оправдываться! У тебя получается это плохо!» — оборвал его Белогуров. «Скажи спасибо, что это произошло так, а не гораздо хуже. Сядь, налей себе вон коньяка и не смотри на меня так. Успокойся же, ну!» «Вот только этого не надо, ладно? Этого и не надо!» Егор резко отвернулся. Он чувствовал, потерял лицо. Страх убил в нем все, чем он прежде так бравировал и втайне даже гордился. Животный страх, чувство непоправимой катастрофы. Неужели мы попались? Нас видели там? Неужели вот так глупо все и закончится? Неужели? Гнали его по ночному городу, заставляли выжимать последние силы из стареньких «Жигулей». Эта полудохлая, поддержанная тачка, кстати, специально была выбрана и куплена Белогуровым на рынке, чтобы внимание привлекало как можно меньше. И только здесь, дома, когда он вывернулся наизнанку в ванной, страх немного отпустил. Разум уже нашептывал, успокаивая: «Тебя никто не видел. Ты сидел в машине. Они, эти забулдыги, даже не смогут тебя опознать. Да и Женьку они видели секунду, не больше. А потом там было так темно. Только луна светила. Луна. Сквозь волнистые туманы». «Что?» Белогуров не верил ушам своим. «Что с тобой, Егор?» «Сквозь волнистые туманы, невидимкая луна на печальные поляны льет печально свет она». Егор провел по лицу рукой, словно срывая прилипшую паутину, потом налил себе коньяка и с жадностью осушил полный бокал. «Пил он вообще очень редко. Не люблю», — как объяснял, памятуя о злой смерти отчима, сгинувшего по пьянке. Но когда на него накатывало, не уступал в количестве выпитого Белогурову. «Ты можешь что угодно мне сейчас говорить, Ванька», — сказал он, переведя дух. «Можешь орать на меня, можешь даже ударить, но так больше нельзя, понимаешь? То, что мы делаем, это, словом, так больше невозможно». «Что невозможно?» Белогуров сел на диван. «Ездить, выслеживать. Ты думаешь, много в Москве косоглазых? Таких, какими Женька там, в подвале, доволен останется. не забракует материальчик исходный. Ты думаешь, они на каждом углу нас ждут? 3 дня ездили, и что? Ноль полнейший. И вот только сегодня. А потом я вообще не могу, понимаешь ты? Эх, да что ты понимаешь? Ты попробуй сам, там, на дороге, когда каждую секунду кого-то поднести может, когда... Женьке все пофигу, ясно. Но я-то, Ваня, я же живой человек, не робот бесчувственный. Рука Девиторского, когда он ставил стакан на стол, предательски дрожала. Он стиснул кулак, стекло хрустнуло. Осколки впились в ладонь. Он тряхнул рукой. Живой человек. Че-ло-век. Белогуров чуть не усмехнулся про себя, хотя и не до смеха ему было. Что ж, это либо открытый бунт на корабле, либо все еще отголоски того истерического испуга, пережитого на пустыре. «И что же ты предлагаешь?» — тихо спросил Белогуров. «Кто виноват, что у твоего безрукого, безмозглого братца из 3 исходных заготовок получается только одна вещь? Кто виноват, что он портит все, к чему не прикоснется? Если бы он делал все аккуратно, качественно, разве надо было бы столько материала? Разве надо было бы вам, идиотам, столько ездить и искать?» Девиторский, сутулившись, извлекал осколки стекла из ладони. «Ну, что молчишь?» — подстегнул его Белогуров. «Что ты конкретно предлагаешь? Бросить все? Вернуть деньги? Отказаться? Нам заказали вещь. Всего только еще одну вещь, потому что та, первая, как нельзя более пришлась заказчику по вкусу. Он хочет пару. Ну? Нам он заплатил большие деньги, ведь ты же денег этих хотел. Ты, Егор, им радовался. Нам установили срок. Твой братец требует себе минимум месяц для работы, для доводки, как он выражается, чтобы вещь приобрела тот вид, который нужен. Ну, я тебя спрашиваю. И что же остается нам? Сегодня вы не привезли ничего. Остается завтра, послезавтра, послепослезавтра и... Все. Все. Финито. Сроки выйдут. И Женька просто не сумеет довести эту чертову штуку до ее чертовой кондиции. Ты, наверное, ответишь: лучше отказаться прямо сейчас, раз уж так получилось. Тут Егору снова почудилось, что перед ним кобра, которой он наступил на хвост, и она вот-вот бросится. Вернуть Михайленко деньги, разбежаться в разные стороны, прекратить это, не только прекратить, выезжать и выслеживать, но и вообще прекратить это все. Я тебя верно понял, Егор? Смотри мне в глаза. Так вот, прекратить это ни я, ни ты, ни даже твой Женька уже не можем. Поздно. Да почему? Потому что я уже не могу вернуть деньги Михайленко. Вчера еще мог, но не сегодня. Не могу, потому что сегодня, часиков этак в 9, я должен их отдать, как первый взнос, Егор. Отдать за то, чтобы однажды, таким же вот утром, меня, тебя и твоего братца-придурка не нашли на такой же вот свалке в Терешкове с дырками в черепе и выпущенными кишками. Понял меня, нет? Утром я должен отвезти их Салтычихе, потому что он так приказал мне. Девиторский длинно выругался. И с этим виртуозным матом, который так странно было слышать в кабинете, на стене которого над письменным столом висел нежно-серебристый портрет незнакомки кисти Серова, а в простенке между окнами фейерверк в Монплезире, Сомово и Царскосельские пруды Александра Бенуа. Как будто что-то разрядилось в сгустившейся над головами ссорившихся атмосфере. Что-то темное, вроде как полиняло, рассеялось прахом, улетучилось, словно морок и мгла. Но от этого не стало легче дышать. Напротив. «Итак, что ты конкретно предлагаешь?» — в который раз повторил Белогуров. «Тогда, раз уж так получилось, надо делать все здесь, в подвале. Привозить их сюда». Егор выдавил это с трудом. «Раз уж так получилось, на дороге это слишком опасно. Я не могу больше, я не ручаюсь там за себя. А в подвале никто ничего не услышит. Там как эсэсовский бункер. А все, ну, что останется, можно будет в мешках вывезти потом. Тем более, что нам ведь нужен только еще один, последний, да? Последний, да? Женька больше не ошибется, не испортит. Я ему почки на отобью, если только посмеет испортить на этот раз». Девиторский встал. От него разило коньяком, как из бочки. «Времени мало, конечно, остается, чтобы подходящего найти. И я тут подумал...» «Что?» Белогуров поморщился. «Пожалуй, правильнее было бы спросить, когда он успел подумать. Раз времени почти не остается и нужно скорей... Словом, тот парень, что тебе звонил, ну, Пекин...» Белогуров снова не верил ушам своим. «Я его видел в Колорадо несколько раз». Девиторский облизнул пересохшие губы. «Он то, что нам нужно. Лучше мы никогда не найдем. Даже если бы время было, все равно. И потом, это же можно легко организовать, если ты его сам позовешь, позвонишь ему, он примчится сюда, и мы...» «Да ты в своем уме!» Белогуров смотрел на собеседника, как на ненормального. «Ты знаешь, что Салтычиха с нами сделает, если узнает?» «Он не узнает. Он никогда на нас не подумает». Егор снова смотрел в окно на свое отражение на стекле. «Ему и в голову не придет. Они с Пекином... Ну, у него ж, у твоего разлюбезного дяди Васи, на морде все это написано. А Пекин... Я в таких делах не ошибаюсь. Ну, словом, о том, что он к тебе в гости наведается, китаец докладывать Салтычихе ни за что не станет. Ты понимаешь, о чем я? Был китаец и нет, сплыл, исчез, испарился. Они с Шуркой-пришельцем последнее время на ножах кое-что не поделили». Девиторский криво усмехнулся. «Ясно или тебе по буквам объяснить? Я в Колорадо их обоих видел, как две собаки, давно бы глотку друг другу перервали, только педика-благодетеля своего страшатся. При таком раскладе уж если на кого Салтычиха и подумает, то не на нас, а на пришельца своего, хлыща с баками. Ну и пусть разбираются, а мы в стороне. Ни тени подозрения. А для нас, нам все равно, Ванька, лучше этого китайца не найти. Видел материальчик какой исходный? Даже если бы и сроки не поджимали, все равно он ведь словно создан для того, чтобы...» Белогуров закрыл глаза. «Нет, они все же оба сумасшедшие. Это у них в роду безумие. Паранойя. Это гены одни и те же». «Пошли спать», — сказал он хрипло. «Завтра договорим. Точнее, сегодня, но позже. Мы сегодня закрыты. После такой ночи какая уж работа». Ты только ответь, согласен? Я сказал за... позже. Я ничего не решил. А ты? Белогуров шагнул вплотную к Девиторскому, наклонился. Тот подумал, неужели ударит? Но Белогуров лишь коснулся легонько его волос. А ты, Егор? Я все тебя спросить хотел. Отчего за все эти годы ты в цирк не ногой? Неужели не любопытно было бы взглянуть на... Ладно. Ну, словом, позже, потом. Не сейчас. Шаги Белогурова затихли в коридоре, а Девиторский все сидел, сгорбившись в кресле.